Владимир Васильев. Серия «Сталкер». Дети дупликатора. С момента событий, описанных в романе «Прятки на Осевой», прошло полгода. Сталкер-псих бежал в зону, и никто не знает, где он укрывается. Биолог Иван Сиверцев надолго застрял на полевом исследовательском посту. Делец Покатилов оправился от проблем с силовыми структурами и снова принялся за поиски дупликатора. Да и не он один. Все безуспешно ищут психа, но он неожиданно объявляется сам и соглашается добровольно сдать дупликатор ученому-махинатору Тараненко. Пока Тараненко готовит снаряжение для выемки дупликатора из хрона, псих и Сиверцев прячутся в зоне, а за ними уже выслана поисковая команда Покатилова. Да и таинственный пси-монстр все явственнее обозначает присутствие и заинтересованность. Снова гонки и прятки, кто кого обхитрит, кто кого опередит и кто в конечном итоге завладеет желанным призом. Ответы на все эти вопросы ищите в новом романе Владимира Васильева «Дети дупликатора». Владимир Васильев. «Дети дупликатора». Автор выражает сердечную благодарность Сергею Каташу за общие консультации по миру сталкера, а также Сергею Адаменко за консультации в области простейшей генетики и влияния радиации на живые организмы. Глава первая. Иван Сиверцев паковал образцы на предпоследней точке, когда невдалеке, скорее всего, в жидком перелеске, до которого было метров 200 голого пустыря, вторично кто-то взвыл, тоненько, чуть ли не ультразвуком, но очень, как бы это сказать, неуютно, вот. Именно что неуютно. Так взвыл, что сразу захотелось оказаться в километре отсюда, за высоченным забором полевого исследовательского поста, просторечия именуемого «Заимкой». Сиверцев оторвался от работы и с тревогой поглядел в сторону перелеска. «Спокойно, Ваня», – без тени тревоги пробасил Филиппыч. Филиппыч был старый вояка и зону истоптал вдоль и поперек. Разумеется, в тех секторах, куда был открыт официальный доступ и где велись легальные исследования. Однако по нескольким оброненным фразам Сиверцев понял, что в окрестностях радара, к примеру, Филиппыч тоже бывал, причем совсем недавно, а всякие знают, официальных исследований там уже лет 10 не ведется. «Я спокоен», – проворчал Сиверцев, – «я совершенно спокоен, как рыба в пирожке». Слова его были неправдой. Не то чтобы Ваня чрезвычайно взволновался или серьезно струхнул, нет, этого точно не было. Но некое подспудное беспокойство этот необычный вой все-таки внушал. Во-первых, непонятно, кто ж это там голосит. Собаки так не воют. Кабаны тем более. Сиверцев снова покопался в памяти, перебирая известных ему существ зоны, и вторично не сумел вспомнить никого, кто бы мог издавать подобные звуки. «Филиппыч», – обратился Ваня к охраннику, – «а это кто, а? Что-то я не пойму». Сиверцев опять занялся упаковкой образцов, говорил он, даже не обернувшись, Филиппычу, демонстрировал спокойствие. «Да хер его знает», – невозмутимо ответил вояка. «Полезет, выясним. А не полезет, так и хорошо». Сиверцев против воли покосился на оружие Филиппыча, запредельно жуткого вида автоматища с какими-то навесками и подвесками на стволе, с оптическими стабилизаторами и модулями лазерного наведения. Этой штукой вроде бы можно было остановить тяжелый танк. Правда, Филиппыч при упоминании тяжелого танка всегда честно добавлял «если повезет». У самого Сиверцева имелся обыкновенный калаш, которым Ваня по старой памяти именовал ружом. Изначально ружом был назван простенький дробовик, с которым Сиверцев впервые очутился в зоне, а с ним Ваня потом ходил за периметр еще несколько раз, до первой пальбы. Палить тогда пришлось по собакам. Ваня вполне обоснованно подозревал, что все расстрелянные им патроны были потрачены впустую, поэтому переборол неприязнь ко всему огнестрельному и твердо решил регулярно захаживать в институтский тир. Однако Тараненко вскоре надолго упрятал Сиверцева в зону, и Ваня послушался совета охранников заимки, перешел на калашников. Простенько и надежно то, что и требуется ученому. Когда снова пришлось отстрелиться от собак, Ваня совершенно точно парочку уложил, а потом еще и взял за правило ежедневно практиковаться на заимке. Вояки над ним посмеивались, но беззлобно, скорее покровительственно. Сиверцев не обижался и уже через полгода совершенно обоснованно мог заявить, что с автоматом управляется сносно. Упаковав последний картридж в контейнер, а контейнер в заплечник, Сиверсов влез в лямки, подтянул их, передернул плечами, устраивал ношу половчее и подобрал с земли свой калаш. «Готов, Филиппыч, можно двигать». «Погоди, двигать», – отозвался Филиппыч, неотрывно глядя на левый рукав комбеза, туда, где в одежду был встроен экранчик биосканера. «Чё там?» – полюбопытствовал Сиверсов, настораживаясь. «Кажись, кого-то едят». Филиппыч оставался леденяще спокойным. Сиверсов зябко поежился, хотя утро было не холоднее, чем обычно. Низкое серое небо давило на психику почти осязаемо. «Давай, гляди, колени начнут подгибаться. А тут еще вой этот, будь он неладен. Хотя, если Филиппыч спокоен, скорее всего, ничего страшного». А с другой стороны, Филиппыч всегда спокоен. Его самого есть станут, а он и брови не шевельнет. Просто прицелится из своей адской пушки и бабахнет. Так бабахнет, что и тяжелому танку мало не покажется. «Уходим», – наконец произнес Филиппыч и оторвался от сканера. Ваню уговаривать не пришлось. Тут же зашагал по протаренной с утра тропе. Вообще у сталкеров есть примета – возвращаться той же дорогой, которой пришел, к беде. Но Сиверсов с Филипповичем не сталкеры. У них приказы да инструкции. А если инструкции не соблюдать, вылетишь из проекта вмиг. С этим и у вояк быстро, и у институтских. Поэтому хочешь не хочешь, а с позаранку вдоль оставленных следопытами вешек топ-топ за образцами и пикнуть не смей. И обратно этой же дорогой. Можно не след в след, но вдоль вешек и никаких отклонений. Тропа тропой, но под ноги Сиверсов глядел внимательно. Разумеется, ему далеко было до опытного ходока по зоне, того же Филиппыча, к примеру. Но самые явные опасности Ваня давно научился примечать загодя. Около заимки опасностей было немного. Аномалии возникали крайне редко, даже после наиболее сильных выбросов. Наверное, это место потому под заимку и облюбовали. Филиппыч говорил, что лет 10 назад эту пустошь именовали Тихой Плешью, и здесь частенько останавливались передохнуть и военные, и вольные сталкеры, и бандиты разные. Все, кто блуждание по проклятой земле зоны превратил в профессию и образ жизни. Серая башенка заимки отчетливо виднелась на фоне чуть более светлого неба. Тонкой риской выделялся ствол пулемета на крыше. Ствол глядел на восток, в сторону трущоб и бара «Сторинген», откуда чаще всего являлись гости. Охранника у пулемета не было видно, но это совершенно не значило, что его там нет. Торчать на виду в зоне – опасное занятие. Маскируются все, кто намерен выжить. На полпути к заимке нужно было задержаться у последнего сенсора и сменить отработанный за ночь картридж на свежий. А потом доковылять до периметра – и все. Можно будет расслабиться, чайку попить, а после засесть в лаборатории и поглядеть, чего ночь минувшая интересного принесла. Не тут-то было. «Стойка!» – скомандовал Филиппыч и присел у чахлого, покрытого длинными шипами куста. Сиверсов на полном автомате остановился и тоже присел. К сожалению, куст не мог служить сколько-нибудь надежным укрытием. Ученого и охранника видно было издалека. Но и они видели всякого, кто рискнул бы к ним приблизиться, потому что вокруг расстилалась плоская пустошь, лишь кое-где поросшая жесткой травой и колючими кустами, подобными тому, у которого они задержались. Филиппыч изготовился к стрельбе с колена. Сиверсов смотрелся. От давешнего перелеска опрометью неслась какая-то четвероногая тварь. К счастью, только одна. «Собака, что ли?» – подумал Сиверсов щурясь. «Не слепышка, это уже видно. Но и не чернобыльц. Этот вот так дуром не попрет. Не тот темперамент. Псевдособака, наверное». Тварь бежала, сломя голову, почти точно к Сиверсову и Филиппычу. Вскоре сомнений не оставалось. Это псевдособака, дальний сильно мутировавший родич обыкновенного волка. Псевдособаки, в отличие от слепышей, видят нормально, но это перло не разбирает дороги и презрев осторожность. Что-то с ней не так. Сиверс беспокойно взялся за автомат и тоже изготовился к стрельбе. «Готов?» – с ленцой спросил Филиппыч. «Готов», – подтвердил Ваня. «Как скомандую, добивай», – вздохнул Филиппыч и выстрелил. Раз, другой, для верности третий. После первого псевдособака споткнулась и полетела кубарем, после второго чуть изменила направление, куда летела кубарем, а после третьего еще разок кувыркнулась, шлепнулась на землю и застыла. Добивать не пришлось. Ну и к лучшему, подумал Сиверсов с некоторым облегчением. Все-таки он не любил стрелять, особенно в живых существ, будь они хоть самыми распоследними монстрами зоны. Пусть уж лучше Филиппыч, у него работа такая. В перелеске снова кто-то заверещал, так же, как и раньше, на пороге ультразвука. Сиверсов аж передернуло. До того звук был несовместим с человеческим восприятием. «Наблюдай за леском», – буркнул Филиппыч, привстал и на полусогнутых быстро-быстро засеменил к валяющейся собаке. Ваня аж дышать забыл от удивления, чтобы Филиппыч пошел глядеть на подстреленную шавку, ну и ну, сроду такого не бывало. Тем не менее Филиппыч пошел, осторожно приблизился, держа псевдо-собаку на мушке. Куда ж без этого? Правильный боец мертвых боится пуще живых, от живых хоть знаешь, чего ожидать. А помнишь, Северцев прекратил пялиться на Филиппыча и взглянул, куда было сказано, на перелесок. Никто оттуда вроде больше не спешил пожаловать. И замечательно. Примерно через полминуты Филиппыч негромко позвал. «Наука, подь-ка сюда». Северцев послушно встал с колена и приблизился, не забывая зыркать в сторону перелеска. «Это чего за хрень?» – поинтересовался Филиппыч. Ваня взглянул и сразу понял, о чем спрашивает Филиппыч. Псевдособака была самая обыкновенная, лохматая, грязная, желтозубая. Только вот в черепе ее виднелась дыра, и из этой дыры высовывалось нечто вроде толстого, с тюринскую колбаску белесого червя. Дыра располагалась практически точно на темени. Шерсть на макушке была влажной, испачканной то ли сукровицей, то ли слизью. Крови практически не было. Так, легкие красноватые потеки и все. И если собака лежала неподвижно, то червь, это было хорошо заметно, шевелился, словно личинка в куче навоза. Он не пытался выбраться из собачьего черепушки или спрятаться внутрь. Он просто бестолково подергивал из стороны в сторону головой, если, конечно, наружу торчала голова, а не задница, и ерзал вперед-назад. А если точнее, то даже не ерзал, а сокращался, что ли, истончая туловище и делаясь длиннее, а затем толстее и укорачиваясь. Сердцев не мог ответить охраннику, что это за хрень. Он просто не знал. Очевидно, какой-нибудь паразит. Паразит, конечно, уместнее обитать в кишечнике, но тут, извините, зона, а не Диснейленд. Всякое бывает. «Не знаю, Филиппыч», – честно сознался Сиверцев. «Впервые вижу. Дрянь какая!» – в сердцах бросил охранник. «Тьфу! Снимай и двигаем от греха». О том, чтобы изучить паразита поближе, не могло быть и речи. Сталкиваясь в зоне с неизвестными формами жизни, их, по первости, разрешалось только снять на видео. До выяснения. Вдруг с таким уже сталкивались раньше. Никакого тактильного контакта. А то один легкомысленный неофит притащил на точно такую же заимку южнее Милитри неизвестные насекомые. В стандартном контейнере, задраенном по всем правилам. 9 человек погибло, только мумии остались. А спасся единственный следопыт, который с рассвета ушел тропить и ставить вешки. А на обратном пути заподозрил неладное, когда часовой на вышке не отсигналил ему обычное «заходи». И никто так и не понял, что там произошло. Только устный отчет неофита сохранился. Так, мол, и так, подобрал неизвестные насекомые, определил в контейнер, возвращаясь на полевой пост. Расчетное время прибытия – 12 часов с минутами. В общем, Ваня живенько снял короткий ролик, сделал несколько крупных, насколько позволял зум, кадров и быстро задиктовал сопроводительный текст. «Все, Филиппыч», – дал он знать, пряча камеру в нагрудный чехол. «Отползаем», – скомандовал тот. Метров 20 охранник пятился, потом двинулся боком, глядя то в направлении движения, то оборачиваясь к собаке с червем в башке, и лишь метров через полста решился повернуться к ней спиной. Да и то продолжал оглядываться. Последний сенсор Ваня обслужил как мог быстро, а полностью расслабился только когда часовой над воротами изобразил «заходи» и приоткрыл створку. А еще точнее, когда створка наглухо задраилась из-за их с Филиппычем спинами. «Фу!» – протянул Сиверцев облегченно и побрел через плац к лаборатории. Филиппыч секундой раньше направился к дежурке при воротах закрывать выход. Плац Ваня пересекал быстрее, чем обычно ходит по зоне, но на небо все равно поглядывал, чисто автоматически. Вот и крылечко, вот и кодовый замок. Замок был не только кодовым. Каждый цифровой сенсор, помимо всего прочего, был снабжен папилляторным распознавателем и перепрограммировался при каждой смене вахты. В предбаннике Сиверцев прошел быструю процедуру омовения и опорыскивания, сбросил верхнюю одежду и полумаску в комод, опустошив предварительно карманы. Образцы снаряжения тоже омыл, опрыскал, ружье сунул на место в оружейный шкаф, патроны и гранаты оставил где были, чтобы в попыхах потом не рассовывать. Облегченно вздохнул и вошел в лабораторию. В офисной части у терминала сидел Калюня и рассматривал какие-то ископаемые слайды на свет перед монитором. «Здорово, Балтика!» – буркнул ему Сиверцев и повернулся к сейфу, куда надлежало запереть образцы. «Связь была?» «Ага», – виновато ответил Калюня, отложил слайды и шмыгнул носом. Сиверцев замер, потом медленно повернулся к коллеге. «И как?» – спросил он, заранее предполагая, каким будет ответ. «Сменяемся мы с Рахметяном», — все так же виноват, — сказал Калюня. «Ты и Белых остаетесь еще на месяц». «Господи, за что?» — тоскливо подумал Ваня. Его оставляли и на четвертый срок. С момента, как Сиверцев заступил на первую вахту, Калюня Бартко, к примеру, успел отрубить бок о бок с Сиверцевым положенные 4 недели, потом 4 недели провести в городке за периметром и снова 4 недели здесь. И сейчас поедет отдыхать. А Ваня остается. Сева Белых остается на второй срок. Такое, в общем-то, не редкость. Многие работают в режиме 2 вахты через 1. Реже, чем прежде, когда срок вахт был еще 3-недельным, но все же работает. 3 вахты подряд как-то трубил пан Хаврин, но у него выбора не было, горел один проект, а заменить казалось неким. В общем, Тараненко посулил солидную премию, и Ховрин остался. Говорят, когда-то давно неизвестный Сиверцеву сорвиголова биолог отсидел на заимке восточнее агропрома. Те же 3 вахты, но в прежние времена на многие нарушения режима ООНовские наблюдатели смотрели сквозь пальцы. Не то, что сейчас. «Чемпионом будешь», – вздохнул Калюня, криво улыбаясь. «Видал я такое чемпионство, знаешь где? Мне уже ванна с пеной снится, елки зеленые, почти каждую ночь». Ванна Сиверцеву действительно снилась. Не каждую ночь, но частенько. О причинах собственного зависа в зоне Ваня не знал, но догадывался. Тараненко чего-то не желает, чтобы Сиверцев торчал в городке и институте, поэтому попросту убрал его в зону, да и все. Догадывался Ваня и мотивах такого поведения шефа. Тараненко боялся, что Ваня разболтает кому-нибудь что-либо запретное. Например, все, что невольно увидел во время самого своего первого выхода в зону, еще не на стандартную вахту, а в короткий 3-дневный рейд. Как раз когда закончилась история с монстром-псиоником, похищавшим сталкеров. Правда, относительно монстра Сиверцев ничего разболтать не мог, потому что его изучением почти не занимался. Так, делал однажды заключение по поводу одного материальчика, и все. Однако история монстра каким-то образом переплеталась с историей предмета, который сильные мира сего именовали дупликатором и явно намеревались захватить. Провалилась их попытка. Сталкер по кличке Псих каким-то образом умудрился обмануть всех и удрать в зону, где, по-видимому, и пребывал до сих пор никем не пойманный, если только не погиб за неполные 6 месяцев. Дупликатор, насколько Сиверцев мог судить, тоже не нашли. Псих подсунул заинтересованным людям не то муляж, не то копию, которые так и не смогли привести в рабочее состояние. Как это психу удалось, неведомо. Провести Тараненко – это ж из области фантастики. А уж Покатилова, даже пережившего несколько мощных официальных наездов, и подавно. Но псих сумел. Недаром, видать, его так обозвали. Самое обидное состояло в том, что Сиверцев толком ничего и не знал. И разболтать ничего особо не мог. Однако Тараненко, по всей видимости, боялся и тех крупиц, которые Сиверцеву были известны. Но все чаще невольно вставал вопрос, что ж теперь, Ваня, сидеть на заимке до скончания веков? Рано или поздно ауновцы взвоют, потому что всем вахтовикам положена регулярная реабилитация. А с подобными вещами в Европе строго. Это не Россия с Украиной и Белоруссией, которые уже век не вылезающих из тотального разгильдяйства и наплевательства на все и вся. Узнают наблюдатели, даже Тараненко вздрючит, невзирая на его связи и регалии. Холера, мрачный изрек Сиверцев и принялся загружать образцы в сейф-холодильник. «Вань», – жалобно сказал Коля Бартко, – «я-то ни в чем не виноват. Это все Николаич комбинирует». «Знаю», – буркнул Сиверцев, – «но все равно злюсь. Извини». «Извиняю», – вздохнул Калюня с некоторым облегчением. «Как выход-то?» «Более-менее». Сиверцев закончил сейфом и образцами и захлопнул дверцу, после чего подсел к 2-му свободному терминалу. Надо было еще слить ролик о червяке и тут же попробовать отправить его в институтскую базу, раз уж связь с утра есть. За 2-м сенсором в рощице какая-то дрянь животная обосновалась. То и дело вопит. Аж уши закладывает. И псина оттуда прибежала, реально невменяемая. Филиппыч ее пристрелил. Поглядели, а в голове у нее паразит какой-то неизвестный, червеобразный. У псины в черепе фистула почти точно на темени. Кровоотделения практически нет, только лимфа и, по-видимому, ликвор. Червеобразный, Калюня брезгливо сморщился, в голове. Фу, мерзость какая. Слыхал о таком? Поинтересовался Сиверцев, вынимая комп и налаживая передачу ролика. Нет, никогда. Я тоже. Сколько же здесь гадости всякой, мама дорогая. Калюня покачал головой. Никогда мы эту клоаку не разгребем. Так и будем нарывом поганым на теле матушки земли. Сиверцев состроил скептическую гримасу. «А что, кто-то пытается разгребать? качают бабло нашими калюни руками и живут красиво подальше отсюда, без грязи, без радиации, без тварей мерзких с червями в голове. Сколько лет уже все это длится? И растет ведь зона, растет непрерывно. Это да, согласился Бортко. А раньше от заимки до кордона за час-полтора добирались, а сейчас и за четыре не всегда. Сирцев слил ролик с переносного компа в память терминала, вяло потыкал иконку вызова базы, но связь, если с утра и была, то успела присохнуть. Индикатор трансфера еле-еле теплился желтеньким. Понятно было, что ролик сейчас не уйдет. Ну и фиг с ним, подумал Сирцев ожесточенно. Когда уйдет, тогда и уйдет. Он встал, дернулся было в сторону Лаборанской, но не сделав и шагу, замер. Теоретически неплохо было бы посидеть над вечерними данными, систематизировать их, не торопясь по полочкам разложить, сравнить со средневзвешенными, попробовать понять, по какой причине есть разница, а там и за утренний приниматься. Но желание работать начисто отпало. О причинах нетрудно было догадаться. Сирцев морально подготовился к окончанию вахты, к возвращению в городок, к отпуску, черт возьми, к визитам в Ать-2 и в отрубу, к пиву, наконец, которого не пил уже 3 месяца. Спиртяга спиртягой, но более-менее благородным напитком должно найти место в жизни простого цитолога-исследователя. Но в итоге ему выпал не отпуск, а 4-й подряд вахта. «Хрена вам», – подумал Сивертсов мрачно, – «не стану я работать. У меня этот, как его, выходной, вот, и гори оно все». Он быстро направился к предбаннику и дальше к выходу. Калюня Бортков провел его понимающим сочувственным взглядом и вновь потянулся к слайдам. В отличие от Вани, ему выходной не полагался. Выскочив на плац, Сиверс подумал, а куда, собственно, идти? Чем заняться? Как отдохнуть-то? И с некоторым замешательством понял, что на Имке, где не было выходных, в принципе, отдохнуть и не получится. Охранники отдыхали просто. Накатывали по полстакана разведенки и заваливались спать до следующего дежурства. Научники иногда собирались в курилке поболтать, но быстро скатывались на обсуждение профессиональных проблем, что трудно было счесть отдыхом. Да и ежеминутное ожидание какой-нибудь обычной для зоны пакости не позволяло почувствовать себя вольготно и по-настоящему расслабленно. А без расслабухи какой отдых? Видимость одна. Ноги сами привели Ваню к воротам. Наружу он, понятно, не собирался, для этого нужно окончательно выжить из ума, а он был всего лишь сильно расстроен. Да и не оделся он, как подобает, при выходе за ограду, только куртку накинул, чтобы не продуло. Безрадостное мышастое небо льнуло к земле. Казалось, вот-вот она опустится, подомнет, задушит, словно огромный ком пыльной ваты. Забьет ноздри, запорошит глаза, и даже безутешные крики увязнут и умрут в этой необъятной грязно-серой толще. На сторожевую вышку над воротами вела узкая крутая лесенка. Под четырехскатной кровлей от неба зоны пряталась хорошо организованная огневая точка с 2 Т-образными наружными бойницами, 2 такими же, но обращенными в сторону плаца, обязательными мешками с песком и видеосистемой кругового обзора с внушительным зумом. Ваня, человек сугубо гражданский, не очень понимал, зачем нужен круговой обзор. Ровно половина обозреваемого горизонта приходилась на плац, башенку заимки и ограду, то есть на обороняемую территорию. Но вояк, без сомнения, имели свои резоны. И потом, рассудил Ваня, как ему показалось вполне справедливо, какая-нибудь тварь может перемахнуть через ограждение, через бетон и проволоку и прорваться на плац. Вот тут-то пригодятся бойницы, направленные вовнутрь заимки. Перед мониторами полулежал дежурный охранник. Сердце он, конечно же, давно заметил, но никак не прореагировал на его приближение. Вообще говоря, тревожить дежурных было не положено. Служба как-никак. Но на заимке, если жить строго по уставу, рехнуться недолго. Кроме того, научникам всегда позволялось больше, чем воякам. Поэтому за подобные нарушения режима обыкновенно не наказывали никого и никогда. Дежурил долговязый тип откуда-то из белорусской глубинки по фамилии Деточка и по прозвищу Дед. «Скучаем, наука», – сведомился он, не меняя позы, когда Сирс вторгся в его фортифицированные пенаты. «Тоскуем, гвардия», – уныло сознался Сиверсов. «Меня на 4-ю вахту оставляют». Дед выразил все, что по этому поводу думает, коротким и живописным русским глаголом. «Угу», – не смог не согласиться с ним Ваня. Дед полез за пазуху и добыл маленькую фляжечку, каких полно в любом сувенирном магазине. «На, глотни», – предложил он, свинчивая пробку. «А что это?» Сирцев принял и опасливо понюхал горлышко. «Свояк станется и не разведен купить». «Да не боись, не спиртяга», – успокоился дед. «Рябиновая на коньяке». «Ух ты!» – Сирцев глотнул. «Даже рукавом занюхивать, что уже практически вошло в привычку, не пришлось. амброзией практически. Он приложился еще разок и вернул лекарство хозяину. «Я, сам понимаешь, не сейчас», – сказал дед, пряча фляжечку назад за пазуху. «Спасибо», – поблагодарил Сиверцев и вздохнул. «Не могу сказать, что ты безвозвратно развеял мою тоску, но…» Что «но» Ваня так и не сформулировал, иначе ты им немного театральная фраза так и осталась неоконченной. Дед плачать не стал, он все понимал и без красивостей. «Филиппыч уже почивает?» – поинтересовался Сиверцев. «Вряд ли. Он ночью почивал. Старики спят мало». «Да какой он старик?» – фыркнул Сиверцев. 37 всего. Это ты меня в старики запишешь. Тут не в возрасте дело», – философски заметил дед. «В смысле, не в годах?» «Ну, в общем, да», – согласился Сиверцев. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы развить мысль, но тут заметил, что дед неотрывно глядит на центральный монитор внешней стороны. Неотрывно и пристально. Взглянул и Сиверцев. К заимке приближались гости. «Ваня», – деревянным голосом сказал дед, – «давай-ка ты к себе». И в рацию: «Гнездо, подвахта, полундра, гости, минимум четверо, идут открыто на ворота». «Гнездо принял», – тут же отозвалась рация, – «вижу их». Соскальзывая по лестнике вниз, на плац, Сиверцев отметил хищно шевельнувшийся ствол пулемета на крыше башенки. От караулки уже неслись дробно топача по бетонным плитам Филиппыч, Санечка и Потап, а отходов в башенку Ткачук и Фалинский. В гнезде, то бишь основной огневой точке на крыше заимки, по обе стороны от пулемета торчало по каске, значит, туда подкрепление к единственному дежурному уже прибыло. Одна из касок нависала над полевым биноклем. «Кого ж это несет?» – подумал Сиверцев, по таракане ныряя в сумрачный предбанник. «И чего-то вояки так сполошились? Может, просто сталкеры торгануть наладились?» Сталкеры иногда наведывались на заимку слить простенькие артефакты, которые неохота таскать по зоне и лучше сразу же продать по дешевке, но освободить рюкзаки для чего-нибудь более ценного. Скупкой подобного барахла в эту вахту заведовал Альберт Рахметян. Казенные фонды для покупок были, ясное дело, зело тощие, поэтому ничего серьезного сталкеры ученым не предлагали. Но даже каким-нибудь незатейливым каплям, медузам или бенгальскому огню ученые были рады. Необычные свойства артефактов часто используются в экспериментах, и можно было без обиняков сказать, что являлись серьезным подспорьем официальной науки в деле изучения тайн зоны Чернобыльской АЭС. Калюня все возил со своими слайдами. При виде вломившегося в лабораторию взъерошенного Сиверцева он медленно выпрямился в кресле и вопросительно уставился на коллегу. «Ты чего, рацию не слушаешь?» – кинул ему Сиверцев. «Гости, вояки переполошились, словно на нас полк марширует». Барткоп без слов потянулся к рации, торчащей из стакана зарядника, и включил ее. «Еще двое. Как понял, прием!» – пролаяла рация голосом Филиппыча. «Вас понял, наблюдаю!» – отозвался то ли Ткачук, то ли Фалинский. «Ваня не разобрал, кто именно». «Чего там?» – испуганно справился Калюня. «Стрельба идет? Да хрен ее узнает. Я к деду на ворота влез. Он на мониторах отследил гостей-то. Говорит, четверо. Я не успел рассмотреть, велели прятаться». Калюня неразборчиво выругался. Не любил он подобных сюрпризов, справедливо ожидая недоброго от любой мелочи. Зона есть зона, чтоб ее никогда она не бывает доброй. Рация долго молчала. «А давай-ка на 16-е», – синила вдруг Сиверцева. «Хрен не наших слушать-то». Внутренним каналом военсталов и институтской охраны служил 9-й, поэтому рации на заимке на него обыкновенно и настраивали. Калюня сноровисто потыкал пальцем в кнопки, рация несколько раз пискнула. Спустя несколько секунд раздалось шипение. Кто-то нажал на тангенту, но говорить почему-то не торопился. Раз, другой, потом все же заговорил. «Внимание! Группа, приближающаяся к полевому посту 04, назовите себя», – говорит начальник охраны капитан Гурьев. Капитан Гурьев в обыденной жизни Филиппыч запрашивал гостей спокойно, несуетливо, но так, что без уточнений чувствовалось, командует он не бойскаутами, и в руках у его людей не тросточки. Филиппыч повторил обращение и добавил, что в случае неответа откроет огонь на поражение, когда дистанция сократится до 100 метров. Тут ожила внутренняя трансляция проводная. Фалинский из гнезда подсказал: «Филиппыч, они рукой сигналят». Трансляция душераздирающе зафонила, как будто включенный микрофон преподнесли громкоговорителю, и сквозь фон прорвался обнадеживающий голос Филиппыча. «Вижу». Затем фон прервался, стал очень тихо, до звона в ушах. «Сигналить уже легче», – облегченно подумал Сиверцев. «Наверное, действительно сталкеры». Калюня Бортко тоже малость расслабился. Рация снова какое-то время молчала довольно долго. «Давай-ка опять на 9-й», – Калюня шевельнулся, переключая каналы. Едва он перелистнул настройку до 9-го, лаборатория вновь наполнилась звуками. Будет распоряжение, пустим, увесисто пообещал кому-то Филиппыч. А так не положено. Филиппыч, ну не дури ты, ответил ему упомянутый кто-то, надо полагать, один из гостей. Нам только поговорить. Говорите так. Филиппыча трудно было смутить. Хочешь, я ему рацию сам отнесу? Перетрудишься, хохотнул собеседник. Тогда, может быть, пусть он к нам выйдет. А он выйдет, уточнил Филиппыч. Выйдет, выйдет. Как услышит, то пожаловал, так и выбежит. О ком это они? Подумал Сиверцев со всей возрастающей тревогой и столь же стремительно накатывающим подозрением. Ну ладно, сейчас спрошу. Только если откажется, не обессудь. Я им в таких делах не командир. Грохнула дверь, и в лабораторию вошел заспанный Рахметян. Почти в тот же момент вторично зафонила трансляция, и Филиппыч все так же невозмутиво объявил. «Ваня, Сиверцев, тут гости пожаловали. Тебя видеть хотят. Говорят, от Покатилова». От Покатилова Сиверцев даже дыхание задержал. Он почти и думать забыл об этом человеке, сидя который месяц в зоне. Фигурально, разумеется, потому что по-настоящему забыть о подобных людях невозможно. «Пойдешь?» – спросил Филиппыч. Ваня на негнущихся ногах побрел к пульту управления трансляцией. Подошел, коснулся кнопки указательным пальцем и склонился к микрофону. «Пойду». Перевел дыхание и поинтересовался. «А они точно от Покатилова? А то мало ли». Ответили Сиверцеву не по трансляции, а на 9-м канале. «Точно, Ваня!» – послышался низкий мужской голос. «Выходи!» Сиверцев облизал пересохшие губы, выпрямился и по очереди глянул на коллег, видимо, неосознанно пытаясь найти поддержку. Рахметян, стоя неподалеку, пристально смотрел на Ваню. На щеках его перекатывались крупные желваки. «Это кто?» – подозрительно спросил Рахметян. «Кто вот сейчас говорил?» «Покатило!» – спокойнее, чем можно было ожидать, объяснил Ваня. «Я пойду, Альберт, сам понимаешь». Рахметян прекратил играть желваками на сколах и мелко закивал. «Понимаю, иди». И Сиверцев пошел. Предбанники накинул куртку, повесил на шею полумаску, а за спину автомат. Коллеги наблюдали за ним в проем открытой двери. Наблюдали одобрительно. Идешь за ворота, снарядись так, будто собрался на грабрум, потому что зона. У ворот поджидали Филиппыч и Санечка при брониках и касках. «Если получится, далеко не отходи», – предупредил Филиппыч. «Оно вроде и тихо, но сам знаешь. Не парк культуры. Мы прикроем, если чего». Сиверцев встретился глазами с начальником охраны. Видимо, у Вани был очень жалобный и выразительный взгляд, потому что Филиппыч тут же поспешно уточнил. «Я имею в виду, от зверья прикроем, если сунется. Ворота мы притворим, но забирать пока подождем, имей в виду. Если что, быстро проскочишь». «Спасибо, Филиппыч», – искренне поблагодарил Сиверцев. «О чем мне бояться-то?» – подумал он чуть позже, подходя к щели между створками ворот. «Я у Покатилова в логове уже бывал. Вроде он ко мне ровно отнесся, даже и не давил. Ну да, Стороненко у них непонятка вышла. Ну так я, если разобраться, Стороненко и не указ. Делаю, что велят, да и все». Мысли были меленькие, удобненькие. В следующее мгновение Сиверцев понял, что заранее оправдывается. А это было плохо. Во-первых, стратегически неверно, поскольку самостоятельно против Покатилова Ваня не совершил ни единого действия. Стало быть, какие оправдания? А во-вторых, тактически неверно, в позу подчинения Ване встать без сомнений придется. Но зачем же так сразу-то? С тем он и вышел за ворота. Ветра не было совершенно, но пучки жесткой травы все равно слабо колыхались. Небо посерело до такой степени, что его уже хотелось назвать черным. «Дождь будет», – подумал Ваня, отвлекаясь. Подумал и приободрился. Если клиент отвлекается, значит клиент приходит в себя. А это замечательно. Метров 70 от ворот поджидали охранники Покатилова. Двое. Ваня, не забывая внимательно глядеть под ноги и зыркать вправо-влево, приблизился. Зона за три месяца крепко запустила в него кривые и цепкие корни. Он уже не мог просто идти, ни на что не обращая внимания. Он мог идти только по безопасному пути и все время в этой безопасности пытаться удостовериться вновь и вновь. Сердцу не сказали ни слова, один из встречающих просто едва заметно повел головой, за мной, мол, и направился прочь от заимки. Двигался он без суеты и спешки, но отнюдь не вальяжно. «А нельзя тут?» – рыпнулся было Ваня, но второй охранник его просто подтолкнул между лопаток. Кажется, стволом, причем Ваня даже не разглядел, стволом чего. «Хана прикрытию», – подумал он, как ни странно, без особого волнения. Наверное, подспудно Сиверцев был готов именно к такому повороту событий. Покатилов ожидал в 300 метрах от заимки около крошечной низинки. Тут же торчали очередные жидкие кустики. Такие издалека не разглядишь толком. безлистые, как трава, одни стебли, и те в цвет окружающей местности. Вот между кустиками и низинкой Покатилов и расположился, вместе еще с двумя охранниками. Один прятался в кустах довольно удачно, комбинезон у него был что надо, Ваня не сразу его и заметил. Второй возился у огонька. Да-да, и огонек тут был, маленькая бездымная спиртовка, на которой в данный момент кипятилась вода в цилиндрической посудине с длинной ручкой. Отчетливо пахло свежезаваренным кофе. «Ну, здравствуй, пропажа!» – первым поздоровался Покатилов. «Присаживайся, кофе будешь?» и указал на раскладной стульчик напротив себя. Один из охранников отобрал у Сиверца автомат и ушел к коллеге в кусты. Второй просто убрел в сторонку низинки. Тот, что возился у спиртовки, налил кофе в металлические кружки, но они банальные армейские, а термические, двухслойные, с надписью «Берхов» на блестящих полированных боках. Налил, погасил спиртовку и тоже удалился. Сирцев что-то подумал, что впервые перед беседой с Покатиловым его не обыскали. Автомат забрали, да, но по бокам не хлопали и по карманам не шарили. А ну-ка, у него за пазухой пистолет припрятан. «Здравствуйте», – сдержанно поприветствовал Покатилова Ваня. «Кофе буду». Он присел на стульчик и потянулся к ближней кружке. «Хоть кофейку хорошую попью», – подумал Сиверцев отстраненно. «А то на заимке такая пыльная гадость. Зомби и те побрезгали бы. А мы пьем эти ее в колготки». «Но реальность незамедленно напомните себе». «Что ж ты, Ваня, от меня прячешься?» – спросил Покатилов почти ласково. В другое время Сиверцев от этого вопроса и от этого тона почувствовал бы себя крайне неуютно. Сейчас он даже не обрадовался, но известие о четвертой подряд вахте его не то ожесточило, не то просто придало безрассудной отваги. Поэтому он даже кружку с кофе от лица не убрал. «Я прячусь?» «Ну не я же!» – хмыкнул Покатилов. «Я тебя после первой вахты ждал-ждал на поговорить, а ты зайти почему-то не соизволил. Нехорошо. А я не люблю, когда нехорошо». «Не знает, что ли?» – подумал Сиверцев с недоумением. «Тогда расскажу. После первой вахты у меня тут же вторая началась, без паузы, а потом третья. И на днях вот четвертая начнется». Покатилов поглядел на него с подозрением. «Не понял». Сиверцев пожал плечами. «Я уже 3 месяца тут на заимке торчу. И дальше торчать придется», – Тараненко распорядился. «Думаете, мне самому не хочется пивка дернуть в отрубе или, допустим, в штях? Погоди, ты хочешь сказать, что весь апрель просидел тут, в зоне? Ну да». Конец февраля, март и апрель, и май досижу, и июнь еще прихвачу, как пить дать. «Опять не понял», – сказал Покатилов и сдержанно покачал головой. «Я смотрел институтский график. Там черным по белому сказано, что 19 марта ты благополучно сменился и отбыл заимки в городок на реабилитацию, а 16 апреля опять заступил на вахту». Теперь удивился Сиверцев. «Я? На реабилитацию? Вранье! Я как в феврале на заимку приехал, так с тех пор тут и торчу. Самый дальний, куда отлучался, с Рахметяном и Филипповичем 2 недели назад в 100 рентген заходили. У Рахметяна день рождения был. Решили коньяку прикупить. Не все ж спиртягу жрать». «Так-так-так», – пробормотал Покатилов глубокомысленно. «Айда Тараненко, айда сукин сын. А мне сказал…» Тут Покатилов умолк, поэтому Ваня так и не узнал, что ему сказал Тараненко. Хотя было бы интересно. Некоторое время Покатилов молча размышлял, уставившись на свою кружку с остатками кофе. Возможно, он думал о том, какой Тараненко ловкач. Возможно, еще о чем-нибудь. Но этого Ване тоже не суждено было узнать. Однако тот факт, что по институтским документам Сиверцев работал в нормальном режиме, через вахту, а в реальности ничего подобного, подряд без реабилитации, совершенно однозначно что-то изменил в планах и намерениях Покатилова. Во всяком случае, разговор он решил завершить, причем немедленно. «Что ж, тогда на сегодня все, Ваня. Ступай, работай. Одна только будет тебе просьбочка, уж не откажи. Когда на заимку псих заявится, дай мне знать. Почту мою ты помнишь, надеюсь». «Псих?» – поразился Сиверцев. «Значит, он жив?» Покатилов с интересом воззрился на Ваню. «А что, была информация о его смерти?» «Нет, не было», – смутился Сиверцев. «Просто о нем с осени ни слуху, ни духу. Я думал, сгинул он где-нибудь. Или вообще в бега подался». Покатилов долго глядел Сиверцеву в глаза, и тому стоило больших усилий, чтобы выдержать этот взгляд, не отвести глаза. «Жив он», – наконец сообщил Покатилов, – «и скоро объявится». «Если ты заметил, я сказал, когда объявится, а не если объявится. У меня есть основания говорить именно так, можешь не сомневаться». «Я и не сомневаюсь», – поспешил заверить Ваня. «Ну и молодец, сообщишь, значит, и очень будет хорошо, если сначала мне, а потом уж чуть погодя своему шефу». «Знает», – понял Сиверцев, – «конечно же знает». Слегка уже подзабытое ощущение ходьбы по раскаленной сковородке вернулось к нему во всем своем нервном великолепии. Аванни Сивиса всегда и, скажем, прямо не без оснований полагал, что шпион из него получится хреновый. Да и какой он, по правде говоря, шпион? Так, марионетка, мелкий осведомитель разве что. И с одной стороны официальный шеф, неофициально работающий на какую-то загадочную зарубежную силовую контору, и Сиверцева, вынудивший помогать ему в этом, а с другой, вновь набирающий силы после зимних государственных наездов, бандюган Покатилов. А сам Ваня – очередная песчинка, угодившая в эти безжалостные жернова. Зря он надеялся, что осенняя история завершилась. История продолжается, нет сомнений. Потому что Покатилов сказал не «если псих объявится», а «когда псих объявится». Нынешний его собеседник не из тех людей, которые легкомысленно бросают слова на ветер. «Так я пойду?» – спросил Ваня у Покатилова. «Иди. И не забудь уж. Дашь знать о психе – точно не пожалеешь. Я ведь не Тараненко. Я за информацию реально плачу, а не кидаю». «Ага», – обтекаемо согласился Сиверцев, развернулся и быстренько пошел к заимке. Когда он проходил мимо кустов, охранник без лишних слов протянул отобранный недавно автомат. Глава вторая. Едва ботаник ушел, Антон Бондаренко по прозвищу Киргиз на всякий случай предстал перед боссом. Босс по обыкновению охранника вроде бы и не заметил, как сидел, уставившись в кружку, так и продолжал сидеть. Думает, значит. А когда босс думает, лучше не мешать. Киргиз, стараясь не очень маячить, терпеливо ждал. Долго, минут пять. Потом Покатило все-таки поднял взгляд на охранника. «Зови всех. Уходим», – объявил босс. Киргиз коротко, без пальцев свистнул. С пальцами было бы громче, но сейчас все находились совсем рядом. Громкость ни к чему. Наоборот, лучше тихо собраться и тихо свалить, без помпы и рекламы. «Иди, знай, что за твари вокруг научной заимки ошиваются. Да и сами научники». Те еще типы, вроде как мирные и насквозь яйцеголовые, а туда же с калашами ходят. И судя по тому, как держал недавний ботаник свой калаш, стреляет он нередко. Да и сам ствол явно не в пыльном шкафу неделями стоит, сразу видно. В зоне Киргиз себя чувствовал не очень уверенно, но тут было кому глядеть вперед и замечать ловушки, так что по этому поводу он не особенно переживал. Зато стрелял он, если нужно, дай бог каждому. Зато, наверное, и пригрел босс в свое время незадачливого сталкера Киргиза. Впрочем, сталкера чересчур громко сказано. Не успел Киргиз стать сталкером. Даже плохоньким не успел. 4 ходки, первые 3 пустые, а последние кровавые, аж вспоминать не хочется. Киргизу было немного стыдно за себя недавнего, самоуверенного и наивного, припершегося несколько лет назад из родимых Чебоксар покорять зону. Да, едва-едва недопокорялся. Сначала казалось, будто бы все просто. Иди себе за периметр, гляди под ноги, дабы не влезть ни в какую дрянь, собирай артефакты, загоняй их потом разнообразным барыгам, торгуйся с ними до позеленения. Ничего особенного. Насколько же все оказалось сложнее. Киргиз только на то, чтобы проникнуть за периметр, потратил почти все наличные деньги, а ведь собирался на них месяца 3 жить. Первый выход он решил далеко не забираться. Без спешки смотреть сначала, притереться к снаряжению, понять, что к чему. Ни хрена в итоге не понял. Ходил по заросшему колючей травой полю, не нашел ровным счетом ничего интересного. Даже сомнений взяли. А это зона вообще или где? Может, кинули его, как последнего лопуха? Денег взяли, а запустили в какие-то абстрактные дебри, где, понятное дело, никаких артефактов нет и быть не может. Но потом Киргиз набрел на труп в сталкерском прикиде, старый, высохший, словно мумия. В черепе дырка, карманы вывернуты, рюкзак рядом валяется, тоже выпотрошенный. Изучать зону в одиночку Киргизу резко расхотелось. Кляня себя, на чем свет стоит за неоправданные траты, вернулся в городок на съемную квартирку и решил, что самодеятельности хватит, надо искать стаю. Следующая неделя ушла у Киргиза на поиск подельников. Терся он по барам, на рынке, бродил по городку, суя нос каждую встречную забегаловку, чуть не получил по шее от каких-то рыночных темнил, которые приняли его за мента в штатском, нарвался на проверку документов от ментов настоящих, но как-то с грехом пополам отбрехался, благо квартиру снял официально в риэлторской конторе, да и в миграционке зачислился чин-чинарем, а то точно назад в Россию выдворили бы. Соврал напоследок, будто бы ищет бюро по трудоустройству. Вроде поверили. Однако этим же вечером допрашивший его мент, к тому времени сменивший форму на цивильное, отловил Киргиза в баре фокус и после пятиминутной предварительной болтовни ни о чем Кращев поинтересовался, какого рода трудоустройство его, Бондаренко Антона, реально интересует. А то, мол, можно устроить работенку, связанную с местной спецификой. Небезопасно, конечно, зато оплачивается неплохо. Киргиз послушался внутреннего голоса и откровенничать с ментом не стал. Не клюнул, то есть, на его посулы. Хотя, вообще-то, киргизу отчаянно хотелось согласиться. Скорее всего, правильно сделал, что не клюнул. Еще примерно через неделю вышел на него другой тип, назвавшийся Рудиком, и позвал в компанию. Мол, собирается команда в сторону милитари. Ждут навар обильный, руки и стволы нужны. Выход на днях после ожидаемого выброса. На мента Рудик совсем был не похож, внутренний голос на этот раз смолчал. Поэтому киргиз поломался для порядку и согласился. На завтра назначили знакомство с подельниками. Команда киргиза не то чтобы не понравилась. В конце концов, он не в скаутский лагерь приехал, и рожи у местного сброда были соответствующие. Команда не производила впечатления команды. Вот что смутило. 6 человек, но как-то вроде каждый сам за себя. Даже выпивку во время разговора каждый выбирал сам и платил за нее сам. Но киргиз решил рискнуть. Снаряжение его новичковое, в принципе, одобрили, посоветовали только антирады докупить, а то мало ли. Выброс случился через 2 дня. На третий в ночь и вышли. Киргиз заранее изучил карту и довольно быстро понял, что идут на самом деле вовсе не к милитари, а почти точно на запад, в дикие земли. Но возникать киргиз не стал, поскольку долговязый проводник по кличке Фаза топал достаточно уверенно, да и остальные не выказывали ни малейшего беспокойства. Вместо этого он сосредоточился на самой зоне. Поглядел, к счастью, издали на первые в своей жизни аномалии, карусель и жарку, начитан неопрятные останки возле каждой и мысленно похвалил себя за мудрое решение прекратить одиночное покорение зоны. Потом пришлось отстреливаться от стаи собак. Это дело было привычное и знакомое. И собаки, конечно, а стрельба. Собаки были как раз жутковатые, голые, слепые, все в ужасающих кровоточащих язвах. Бррр. Киргиз показал себя с самой лучшей стороны. Если до того на его ствол молча косились, то теперь косились не как раньше, а с уважением. В итоге притопали в окрестности бара 100 рентген. Рудик с Фазой ушли вперед на какие-то переговоры, а киргиз и еще 3 новичков остались их дожидаться на окраине трущоб, полуразвалившейся беседки, которые плетали жутковатого вида колючие лианы. В лианах киргиз после того, как присмотрелся, с изумлением познал дикий виноград. Но в зоне все было так. Живности растения зачастую можно было опознать, но при взгляде на теперешний их вид внутри что-то переворачивалось и холодело. Рудик с Фазой привели еще одного типа, похожего на шахтера, в нелепой каске с фонарем, в робе какой-то засаленной и чумазого до нельзя. У киргиза сразу возникли нехорошие подозрения, которые, увы, позже оправдались. Пошли не прочь от трущоб, а наоборот, самые их сосредоточие в сердце. Индустриальный пейзаж, придавленный 40 годами запустения, сильно действовал на нервы. Киргиз дергался на каждую крысу, бросающуюся на утек при их приближении. Фаза заметил это и поднял его на смех. Киргиз отмолчался, хотя было обидно. В итоге пришли к какому-то ангару, полному ржавого, сильно фонящего железа. Самый здравомыслящий из команды Саня Храбко все сильнее хмурился. Да и у киргиза предчувствия были не из лучших. В ангаре Рудик с шахтером полезли то ли в подвал, то ли в подземелья какие. Подковырнули ржавый металлический люк в одном из углов и принялись спускаться по умурованным в бетон ветхим скобам ступенечкам. Фаза мрачно проводил их взглядом и сплюнул в сторону. Храб получил момент и шепнул киргизу, что ему все сильно не нравится, и предложил в случае чего держаться вместе. Киргиз, разумеется, согласился. Храб, то бишь Саня Храбко, производил наиболее выигрышные впечатления из всего этого сброда. Заводила же гоп-команда наоборот. Чем дальше, тем более мутными типами казались. Вскоре шахтер и Рудик вылезли на поверхность. Оба злые, то и дело один на другого щерясь. Собственно, их ругню было хорошо слышно еще до того, как оба выбрались из люка. Новичкам они толком ничего не объяснили, выцепили Фазу, отошли в сторону и принялись громко шептаться. Киргиз уловил одну единственную фразу – схрон пустой. Стало быть, кто-то кого-то кинул или обокрал. Дело окончательно перестало киргизу нравиться, а тут еще храп намекнул. Валить, мол, надо по-тихому, пока можно. Ну, они бочком-бочком, да из ангара и сделали ноги. За ними вязался и третий из новичков – Олег Суслов, которого называли ясен перец сусликом. Почему за ними не увязался четвертый, имени и прозвище которого киргиз сейчас уже и не помнил, осталось загадкой. Когда они с Храпом и Сусликом отошли от ангара довольно далеко, позади сухо хлопнул одиночный пистолетный выстрел. Кому он достался, выяснять никто не захотел. Суслик предложил по дороге завернуть в бар в поисках оказии, но Храп с киргизом были против. Не зная местного народу и местных обычаев, можно было легко нарваться на неприятности. Суслик принялся ныть, что раз уж они в зоне, нужно хотя бы попытаться купить выход, снаряжение, там, патроны. Но Храп с киргизом были непреклонны. Надо валить за периметр и искать нормальных сталкеров, а не шваль вроде Рудика или Фазы. Никаких артефактов в людных местах они не найдут, а сунешься с их опытом в безлюдные, там и останешься. Киргиз теперь понимал это весьма четко, Храп тоже. А Суслик, видимо, так и не понял, потому что на полпути к периметру вляпался в перелеске в какой-то свисающий с веток мочало. Орал он громко, но недолго. Киргиз в первую секунду сунулся было помочь, но Храп придержал его за шиворот. А еще через пару секунд стало понятно, что правильно придержал. Вместо лица и груди у Суслика стала сплошная кровавая рана-язва, и крик его сначала перешел в бульканье, потом в тихое сипение, а потом и вовсе сошел на нет. Киргиз с Храпом некоторое время тихо пятились, не вслепую, конечно, озираясь и выбирая, куда ступить. Потом Храп долго блевал у кривой березки. Как оклемался, обошли гиблое место по широкой дуге, попутно выйдя к уже знакомой карусели, но ее удалось миновать благополучно. Перед самым периметром схоронились в кустах до темноты, а уже ночью тихо пролезли в знакомую дырку и оказались вне зоны. Ближе к городку, у самого КПП, их чуть не взял натовский патруль. Однако и тут киргизу с Храпом повезло. Солдаты отвлеклись на подъехавший институтский автобус, а горе-сталкеры сочли за благо юркнуть в придорожные кусты, где царила кромешная тьма. Натовцы посветили им свет фонарями, но догонять почему-то не стали. Более дурацкого выхода киргиз представить себе не мог. Верить не хотелось, что он вляпался во все это дерьмо, и утешало лишь одно – он сам и Храп вместе с ним вовремя соскочили. С новоявленным приятелем условились встретиться через день в закусочной у вокзала, и киргиз потащился отсыпаться. А через день, когда встретились и дотопали к вечеру до сталкерского бара «Шти», узнали, что Рудик и Фаза накануне синхронно склеили ласты. Почему-то не в трущобах диких земель, а дальше, на Янтаре. Во всяком случае, сообщение похоронка в сталкерской сети утверждало именно это. Киргиза и Храпа сразу же взяла в оборот сталкерские братья. Пришлось выложить все, как есть, без утайки и без намеков, прямым текстом. Их выслушали и без комментариев отстали. Хотя киргизу показалось, что и это еще не конец. Правильно показалось. Пришлось еще разок вспомнить подслушную фразу «Схрон пустой», потому что объявились хозяева того самого схрона. Рудик с Фазой, оказывается, затеяли ограбить ухоронку барыг-перекупщиков, для чего и наняли четверку салаг. Добытый надо было вынести из зоны, ну и защитить, в случае чего, по пути к периметру. Киргизы и Храп живо сцапали за воротники, и пришлось снова тащиться в зону, показывать и место гибели суслика, и беседку с виноградом-мутантом, и ангар, и люк в углу. Все, что запомнилось в том злосчастном выходе. Одна польза. С хозяевами схрона действовали заодно настоящие матерые сталкеры, и киргиз многое подсмотрел лично для себя на будущее. Он и спрашивать пытался, но проводники отвечали не очень охотно, и киргиз быстро отстал. Перекупщики, по всей видимости, были людьми серьезными, потому что вскоре к ним доставили под чумазы рученьки того самого шахтера, сильно нервничающего, его утащили в люк, а вылезли сопровождающие мордоворота уже без него. И вроде бы, пока они все находились в подземелье, что-то там такое прозвучало, похожее на выстрел. После этого киргизу и Храпу посоветовали получше выбирать нанимателей и велели проваливать. А в зону их взяли, надо сказать, как они в Шти заявились. Без оружия, без масок и комбезов, без антирада. Киргиз заикнулся был об этом, но босс перекупщиков так выразительно покосился на люк, куда совсем недавно провели шахтеры, что пришлось живенько прикусить язык, брать ноги в руки и валить так быстро, как это вообще возможно. Вариантов у них с Храпов особенно... Собственно, имелось только два. Либо возвращаться к периметру уже знакомым путем, либо рискнуть сунуться в бар, чтобы попытаться купить или занять хоть минимальное снаряжение. Насчет купить оба сомневались. За периметром цены задраны, а денег ни киргиз, ни храп с собой не прихватили, потому что в зону попасть не планировали. Если в прошлый раз более выигрышным представляли вариант ухода, то теперь оба сочли. Лучше в бар. Без стволов не то что собаки, крысы могут сожрать, и фиг что сделаешь. А в 100 рентген их пустили, хотя охрана при входе на их перекид сильно и неприкрыто удивилась. Но потом кто-то шепнул на ушко и с словами «А, это позавчерашнее» Киргиза и Храпа все-таки пропустили внутрь. Внутренность бара произвела впечатление. В том смысле, что зал 100 рентген не слишком отличался от преснопамятного ангара. Все такое же облезлое и покореженное, от столиков до светильников под бетонным потолком. Киргиз даже не удивился бы, если бы в каком-нибудь углу обнаружился люк под ржавой металлической крышкой. Народу внутри было немного, но и пустым зал назвать было трудно. Естественно, что два горемыки в городской одежде приковали их взгляды. Но раз нашлось кому шепнуть про позавчерашних, значит и текущее их положение присутствующим в общих чертах было понятно. Бармен, во всяком случае, сразу предупредил. Шары, мол, не будет, можете на жалость не давить. Храп набычился, вынул деньги, спросил водки. Бутылка казенки стоила, по мнению Киргиза, астрономических денег. Но им, бесспорно, было необходимо пригладить нервы, поэтому Киргиз тоже достал гривны и спросил закуски. В свою очередь, надо понимать, недешевые. Так и казалось. Дернули с храпом по полстакана, закусили каждой половинкой беляша. Киргиз мрачно прокомментировал, надеется, что мясо в беляше не крысиное. Храп заверил, что ему все равно, и налил еще по полстакана. Хлопнули, закусили вторым беляшом. И тут Киргиз задал резонный вопрос. А что делать-то? Пропить остатки денег, ясен перец, не проблема. Но как выбираться? Едва вопрос был произнесен вслух, как к столику подсел один из местных и сообщил, что может помочь. Из бара к периметру периодически ходит караван. Вот их и решили нанять. Носильщиками, как шерпов в Гималаях. Причем не за деньги, как обычно нанимали носильщиков, а просто за выход из зоны. Зато гарантирована охрана и даже жрачка в случае задержки. Храп мрачно уточнил, а дадут ли пыльники или хотя бы по паре таблеток антирада. Тут местный заржал, доверительно сообщил, что по могильникам они лазить не собираются, а груз все равно в контейнерах, так что радиации можно не опасаться. Во всяком случае, от бара до периметра дорога хоженая и спокойная. При всем желании не схватишь такой дозы, чтобы жрать антирад. В общем, они согласились. Караван выходил нынче же вечером, поэтому, покемарив прямо за столом в баре, Киргиз с храпом пошли в подсобку, напялили прямо поверх одежды необъятные комбезы с чужих плеч, от сапог отказались, навьючили тяжеленные рюкзаки, вышли наружу и пристроились в колонну таких же горемык, вынужденных подрабатывать носильщиками. На этом их злоключения и закончились. За периметр вышли без проблем, погрузили рюкзаки в ожидавший грузовичок, скинули и забросили туда же одежду, а водила великодушно подвез их до городка, причем бесплатно. Но на окраине остановился и велел вытряхиваться, ибо великодушие великодушием, а работа работой. Киргиз с храпом вытряхнулись, поблагодарили, и водила укатил. Они переглянулись и направились к ближайшей забегаловке, цену на водку, в которой тоже по обычным меркам не особо гуманные. После бара 100 рентген казались сущим демпингом. Ну а четвертый для Киргиза выход в зону случился еще через 2 недели и вышел ничем поначалу непримечательным. Дошел в смешанной команде сталкеров, маломальски опытных и таких же неофитов, как и сам. Киргиз почти до янтаря. Вроде как ожидали найти богатое поле артефактов, но не нашли. Стало понятно, как правильно паковать артефакты в контейнеры. Киргиз и этого не знал. Собранной мелочевки особо навара не предполагалось. Киргиз уже решил было считать этот выход чисто учебным, но в последний день на их команду наскочила банда мародеров. Все произошло до того быстро и внезапно, что Киргиз и сообразить ничего толком не успел. Шарах-шарах, и вокруг одни трупы. А из какой-то ближней канавки ломятся 6 до зубов вооруженных громил, и рожи у них такие, что можешь себе заранее записывать в погибшие. Но у Киргиза упала планка, как это иногда бывает в тяжелые моменты, и он умудрился на голых рефлексах, без участия разума, положить всех 6, прежде чем они до него добежали. Наверное, по нему тоже стреляли, но Киргиз этого не запомнил. Просто в какой-то момент обнаружил себя с полупустым магазином и воронки от взрыва, и никого живого вокруг. Когда разум включился, Киргиз решил для профилактики затаиться и выждать. В итоге оказался прав. Через час из той же канавки вылезли еще 2. Этих Киргиз снял уже вполне осознанно, а после дослал в чертову канавку одну за другой пару гранат. Казалось, зря. В обнаруженной потом лёжке больше никого не нашлось. Киргиз обшарил трупы на предмет ценностей, но нашел только патроны и немного денег, явно просто карманных. Тем не менее, киргиз их забрал. А кроме того, он забрал себе 4 ПДА и неплохой биосканер. Трофейные стволы киргизу не понравились. Слишком громоздкий, либо под экзотический боеприпас. Поэтому их киргиз бросил. Сложив все, что счел ценным и что был в состоянии унести, весь мешок, киргиз двинул к окну в периметре и миновал его в полном соответствии с инструкциями погибших уже проводников. Грошовые артефакты у него выкупил поджидавший барыга, причем киргиз не сомневался, что его сильно обули. Но это его заботило мало, потому что к тому моменту новоявленный сталкер впервые всерьез задумался о перспективах избранной стези. Он отоспался, посидел пару деньков по барам, выбирая самые тихие, и потом в городок вернулся храп, отлучавшийся на родину по причине прохудившегося кошелька, и рассказал, что в большом мире грянула очередная арабская жопа, а значит, цены абсолютно на все в ближайшее время удвоятся. В общем, сидели они с храпом в отрубе и мрачно прикидывали собственные шансы. И вдруг к ним подсел местный распорядитель и предложил пока еще не работу, смотрины. «Ты, — сказал он киргизу, — вроде стреляешь мастерски, надо бы взглянуть. А ты, — это уже храпу, — вроде бы в саперном деле шаришь. Да и на татами неплохо». В другое время киргиз удивился бы. Храп о собственных талантах за то время, что они провели вместе, ни разу не обмолвился. Но сейчас удивляться было некогда. В тире киргиз выступил с блеском, даже лучше, чем сам ожидал, но расслабился лишь, когда ему велели пойти прикупить себе приличный костюм, рубаху и штиблеты, на что выдали денег в конвертике. Киргиз вышел из отрубы, но сразу никуда не поехал, дождался храпа. «Портному?» – лаконично осведомился тот, когда тоже вышел. «Ага», – весело сознался киргиз. Храп молча вызвал такси, а на завтра, в еще не обмявшихся парах, оба знакомились с начальником охраны. Босса Виктора Павловича Покатилова, хозяина отрубы и много еще чего, киргиз храпа впервые увидели только спустя 2 месяца. Работать в охране казалось не особо и сложно, но вообще говоря, киргиз вынужден был признать, что ранее представлял это дело совершенно иначе. К примеру, стрелять, кроме как в тире, на тренировках не приходилось вовсе, но с одной оговоркой, если только не приходилось идти в зону. В первом же выходе, когда надо было сопроводить каких-то хмырей, то ли сталкеров, то ли туристов, стреляли в волю. У собак словно крыша посрывала, кидались на группу почти бесперерывно, стаями. Но кое-как отбились. Потом были еще выходы, уже без чрезмерной собачьей активности, но постреливать по мутантам все равно приходилось. Дело у Покатилова было поставлено толково. В каждой команде имелись специалист-проводник, несколько стрелков, связист, врач, иногда спецы-ученые. Некоторые умельцы совмещали по 2-3 специальности. Поэтому в зоне киргиз не отвлекался на то, чего делать не умел. Не высматривал аномалии, к примеру. Его специальностью была стрельба. И если возникала нужда, со своей задачей он справлялся отменно. Всегда за что потихоньку начал зарабатывать авторитет. У храпа тоже появилась своя специальность. Но он в зону ходил редко, поскольку довольно быстро вошел в ближний к Покатилову круг подчиненных, который занимался непосредственно охраной босса. С храпом киргиз виделся не очень часто, но приятельские отношения между ними за время работы у Покатилова только окрепли. Потом у босса возникли большие трудности, но среди уволенных ни киргиза, ни храпа не оказалось. Кое-как пережили тревожную зиму, и у босса дела вроде бы пошли на лад. Во всяком случае, прокуратура и менты перестали чуть ли не ежедневно наведываться в контору и принадлежащий Покатилову бар «Отруба». Начальник охраны снова принялся организовывать прекратившиеся было вылазки в зону. Нынешняя была второй после пустой и тревожной зимы. И примечательна она была тем, что в зону второй раз на памяти киргиза пошел сам Покатилов. Киргиз знал, что в прежние времена босс был авторитетным сталкером, и, судя по всему, многих навыков за долгие годы не растерял. Но, как и все люди, возрастом около полтинника он успел пристраститься к комфорту, поэтому в команде с ним постоянно ходил Пашка Стюарт. И палатку ребятам приходилось таскать модерновую, и тягелек, и даже джезву. В зоне босс не имел укоренившихся привычек и кофе поглощал во впечатляющих количествах. А киргиз к этому относился ровно. В конце концов, босс за все это платит и всю шоблу вокруг себя неплохо кормит. Стало быть, имеет право. Впрочем, если бы киргиз думал иначе, вряд ли бы он задержался бы на месте охранника. В общем, глядел киргиз, как Пашка споласкивает берховские кружки, как пакует тягелек, и ждал, когда подтянутся остальные ребята, не забывая поглядывать на заимку, в которой обосновались ученые. Чем-то они босса расстроили. Киргиз чувствовал это. Этот хлыщ, который приходил, больше некому. Подтянулись Налим и Тучкин. Потом храп нарисовался, а последним, как всегда, маньяк-следопыт Ацеола. Стюарт Пашка как раз закончил паковать свой скарб. «Сто рентген», – объявил Покатило, вставая. Охрана привычно выстроилась в походный ордер. Впереди Ацеола, за ним Киргиз и Тучкин. Киргиз слева, ему удобнее было держать левый сектор, а левший Тучкину – правый. За стрелками – Пашка, потом босс. За боссом – храп с палаткой и замыкающий Налим. Худой и шустрый, как ртуть парень, универсал, совмещающий роли стрелка, следопыта и врача. До бара было часа полтора-два ходу, как получится. В зоне время величина уж очень относительная и с расстояниями связана отнюдь нелинейно. В целом день выдался спокойный, в воздухе ничего такого не висело, напряженно-тревожного, как бывает перед выбросами, и зверье не бесновалось, как сразу после выбросов. Ордер резво топал по заросшему травой и редкими кустиками полю, только не по тропе, а метрах в десяти правее. Ацеола не любил ходить по тропам, и на то у него имелось немало оснований. Это только кажется, будто бы по тропе быстрее. Сто раз оно может и получится быстрее, а в 101-й обязательно нарвешься на сюрприз. Там, где часто ходят, самое это устроить засаду. Это даже твари-мутанты понимают. И не важно, что тут места миллион расхожены. Чем спокойнее места, тем меньше внимания им уделяют дилетанты. Вскоре впереди слева замаячил перелесок, жиденький, полупрозрачный, старший брат окрестных продуваемых всеми ветрами кустов. Киргиз подобрался, сосредоточился, так, чтобы, если кто оттуда неожиданно попрет, стрельбу открыть ту же секунду. В сам лесок они соваться не собирались, должны были оставить его по левую руку, а как минует, вдали уже и окраинные трущобы должны были просматриваться. Лесок как раз был на траверсе, никто оттуда вроде бы не собирался выскакивать и бросаться в атаку, но вдруг оттуда донесся жутковатый протяжный звук, тоненький и сверлящий. Цеол даже запнулся и встал. Тут же совершенно автоматически замерли все остальные. «Это что за...» – тихо буркнул Тучкин. Ацеола сделал знак рукой. «Заткнись, мол». Потом обернулся и вопросительно поглядел на босса. Тот отрицательно качнул головой. Стало быть, не знает, что это. А уж босс-то много всякого повидал, о чем нынче только легенды ходят. «Двинули», – отсигналил Ацеола и пошел дальше. Но теперь он повернул голову на пол оборота влево. А Киргиз тоже не зевал. Приглядывался и винтовку держал на изготовку. Они прошли метров 40, и тут из леска таки кто-то выскочил. «Собака!» – объявила Цеола. Въезжала тварь именно к группе, в этом не было сомнений. Что-то в ее беге показалось Киргизу неправильным, но он не понял, что именно. А гадать просто не пришло ему в голову. «Снимаю!» – объявил он, выдержал паузу в паре секунд, и поскольку возражений со стороны босса не последовало, выстрелил. Собака упала. И одновременно в леске снова завыли. Тучкин поморщился. На лесок он не смотрел, его делом было держать правый сектор. Он и держал. Двинули. Опять отсигналил Ацеола, и ордер снова пришел в движение. Неприятный звук повторялся еще дважды, прежде чем они миновали лесок и взяли курс на окраину трущоб. Больше из зарослей никто не показался, а звук, хоть и неприятный, сам по себе не страшен. Поэтому охрана Покатилова не обращала на него внимания. Никто также не собирался рассматривать убитую собаку. Во-первых, она валялась в стороне от цели, а во-вторых, нахрена дохлой собака охране, тем более боссу. Сама мысль подойти и рассмотреть ни у кого из группы не могла возникнуть по определению. А зря. Потому что собака была непростая. Точнее, не совсем простая. Так-то это была совершенно обычная псина, не слепыш, а псевдособака, какие в зоне без счету. Местами лохматая, и с репьями, местами лысая, в меру грязная и все такое прочее. Но кроме всего прочего, на темени псины имелось небольшое отверстие. Шерсть вокруг него была перемазана засохшей кровью и сукровицей. А еще из отверстия высовывалось что-то вроде толстого белого червя. Собака была мертва, пуля пробила ей грудь. Но червь в голове продолжал слабо шевелиться. Охрана Покатилова всего этого, понятное дело, так и не увидела. Ордер быстро уходил в направлении бара «Сто рентген». Глава 3. Тараненко приехал на следующий день прямо с утра. Иван Сиверцев бессовестно дрых, хотя время уже перевалило за 10. Даже в расстроенных чувствах он не смог бездельничать. Вновь за работой засиделся, а обслуживать сенсоры на точках настала очередь к Алюне Бортко. Звук вездеходных движков Сиверцева и разбудил. Он приподнялся на койке и глянул на внутренний экран-обзорник. Среди плаца действительно раскорячился институтский вездеход, который в данный момент как раз разгружали бойцы из-под вахты. А чуть в стороне общались Стороненко и Рахметян. Кто-то незнакомый одиноко бродил по плацу и таращился то на башенку заимки, то на периметр, то на вездеход, а в курилке вообще собралось человек 6. В принципе, была возможность, Ваня еще поспал бы. Но сейчас решил, что надо уже и вставать. Он мог сколько угодно злиться на злую судьбу и самоуправство начальства, однако наглеть в открытую себе дороже. Вылетишь вмиг, а таких денег, как здесь, в большом мире ни в жизни заработать. Поэтому Сиверцев живо натянул штаны, выудил из тумбочки пакет с зубной пастой, щеткой и прочими мыльными рыльными принадлежностями и пошел умываться. После окончательно оделся и направился из подвала вверх под открытое небо зоны. Небо было обычное, низкое, пыльно-серое, давящее. Первые дни в зоне Сиверцев тяготился им, а потом привык. Ко всему ведь привыкаешь. И к небу этому безрадостному привык. Тем более, что само по себе небо даже здесь было вполне безобидным. Бояться надо было того, кто по земле ходит, а в небе разве что поглядывать иногда. Сиверцев вышел из башенки на плац, не удержался и зевнул. Его заметили сразу же. «Ваня, Сиверцев!» – крикнул Тараненко, прервав разговор с Ахметяном. «Собрался уже?» – Сиверцев замер. «В смысле?» – недоуменно отозвался он. Разговаривать с шефом через полплаца было не очень удобно, но Ваня реально очень удивился и к месту словно прикипел. «Прямо! Собираешь мать ее, через полчаса уезжаем!» Несколько секунд Сиверцев переваривал новость. Потом у него возник законный вопрос. Если он сам едет на реабилитацию, кто тогда остается в зоне двигать науку? Калюня Бортко, что ли, на второй срок попал, вопреки вчерашним новостям? Но в итоге Сиверцев решил, что вопрос замены не его дело. Шеф скомандовал собираться, значит, надо собираться. Тем более он 3 подряд вахты отрубил и имеет больше прав смениться, чем кто бы то ни было другой на заимке, включая и бойцов из охраны тоже. Поэтому он пулей сыпался по лестнице в жилой отсек, выудил из-под кровати полупустую сумку, по-быстрому запихал туда немногочисленные вещи и в том же спринтерском темпе вернулся на плац с сумкой на плече. «Шустро!» – ухмыльнулся Рахметян, когда Ваня приблизился к вездеходу. «Спешу на волю», – ослабился Сиверцев и в сторону Тараненко. «Извините, Максим Николаевич». Вместо ответа Тараненко повернулся к бродящему по плацу незнакомству. «Алексей!» – тот встрепенулся и рысцой приблизился. Сиверцев рассмотрел его получше. «Веснушечный ты парень, не юнец, но заметно моложе Сиверцева, лет 25, вряд ли больше. Еще Ване показалось, что в зоне он совсем новичок, как сам Сиверцев полгода назад. «Знакомься», – представил Сиверцева Тараненко. «А это Ваня, твой предшественник, а это Алексей, твой сменщик». Сиверцев и Алексей пожали друг другу руки. «Давай, сдавай дела и назад, долго тут сидеть никто не собирается. И в жилом место покажи, Алеша у нас дебютирует». А Сиверцев уронил сумку вездехода и требовательно качнул головой. «Пойдем, Алексей». Сдать дела и показать обиталище было делом 10 минут. К тому же Ваня не склонен был растекаться мыслью по древу и тянуть кота за хвост. Быстренько показал, что где, коротко обрисовал, чем заниматься, и уж совсем напоследок поинтересовался, есть ли доступ в институтскую сеть. Доступ у Алексея был. Значит, и к локальному зеркалу у сменщика будет доступ, а пароли вот они в сейфе. Только ими старший вахта заведует. Пока старший Альберт Рахметян, но он, по слухам, уезжает. Значит, выдаст его уже сменщик. С бытом и того проще. Вот тут внизу жилой отсек и пищеблок с хранилищами. Койка вот, тумбочка вот. Белье свежее у вояк возьми. А это я сейчас выкину. Все равно оно одноразовое. Алексей часто кивал и помалкивал, за что Сиверцев был ему премного благодарен. Только с автоматом вышла небольшая заминка. Алексей оставил ее в вездеходе, и пришлось новичку немедленно бежать наверх. Сбегал, принес. Ваня заодно показал, где находятся оружейные шкафы, где боеприпасы и прочее полевое снаряжение, вплоть до картриджей к сенсорам. Ну и свой калаш заодно на плечо повесил. Неизвестно, сколько еще предстоит по зоне болтаться. Вездеход обычно объезжает несколько заимок, и предсказать его маршрут бывает довольно сложно. Даже Тараненко заранее не всегда способен точно и исчерпывающе заявить. Вот сюда стопудово заедем, а сюда нет. Чаще всего как получится в текущей обстановке. Кстати, именно из-за вот такой непредсказуемости иногда и приходится кое-кому сидеть на заимке 2 вахты подряд. А что делать? Зона. Словом, через четверть часа Ваня приплясывает нетерпение, глядел, как вездеход с кормы грузит последние контейнеры и тюки. Сумка его давно уже была в вездеходе на привычном салажьем месте в конце салона. Вот уже и Вайнсталкер грузится, и Рахметян в салон забрался. Только Тараненко где-то по обыкновению пропадает. Ну вот и шеф, наконец, быстрым шагом идет через плац от караулки к вездеходу. А кто-то из вояк, кажется, Фалинский, к воротам отворять. Сердцев отметил, что из гражданских присутствовали только он сам, сменившийся Рахметян, да шеф. Вообще говоря, маловато для дежурного институтского маршрута по заимкам. Обычно едут трое-четверо, а иногда и до восьми человек ученых. На каждой заимке, когда один, когда двое остаются на вахту, а кто-то сменяется и грузится вездеход вместо них, как сегодня Ваня вместо новичка Алексея, или Альберт Рахметян вместо прибывшего на вахту пана Ховрина. Довольно часто весь маршрут проходят работники института и администрации, прямые коллеги Тараненко. Бывает, каких-то шишек в мундирах возят, но точно не имеющих прямого отношения к военсталкерам. Наверное, натовское начальство. «Хорошо бы с нашей четвертой заимки больше никуда не совались», – подумал Сирцев мечтательно, – «чтобы сразу к периметру, через КПП, в городок, к барам, к пиву, к ванной, полной чистой, неактивной, насколько это возможно, около зоны воды, и обязательно с высокой горой пены, пахнущей, скажем, жасмином или еще какими-нибудь ландышами, бухнуться в нее, окунуться по шее, а потом протянуть руку, взять запотевшую бутылку, свернуть ей голову пробку и сделать большой-пребольшой глоток и блаженно застонать. «Ты чего, наука?» – пихнул его один из вояк. «Баба приснилась». Ваня вернулся в реальный мир. Наверное, он до того замечтался, что застонал вслух. «А?» – Сиверцев ошалело глянул на военсталкера. Ученый хорошо помнил его еще по первому выходу в зону. Фамилия его была Кутней, а имя упорно не вспоминалось. «Извини, брат», – вздохнул Сиверцев, – «замечтался. Пива хочется, спасу нет. И зона это уже вот где». Ваня выразительно чиркнул ладонью по горлу. Военный хмыкнул. «Ну да, ты ж тут с зимы торчишь. Озвереть можно, согласен». «Налейте уж парня», – не оборачиваясь, велел с переднего ряда Тараненко. «Точно заслужил». Второй военсталкер, сидящий чуть впереди Сиверцева, но позади Тараненко, полез за пазуху и добыл традиционную фляжечку. Но Тараненко, опять-таки не оборачиваясь, остановил его. «Этого добра у них и на заимке хватает. Коньяку налейте. Ну и мне заодно. Альберт, ты будешь?» Рахметян оторвался от планшета. «Что, коньяк? Да, налейте, если не трудно». И опять уткнулся в планшет. Кутней весело хмыкнул и сунулся в кормовой отсек на камбуз, где располагался аварийный барчик. Тараненко тем временем поднялся, прошел к Ване и уселся рядом. «Столик откинь, что ли?» – проворчал он вполне дружелюбно. Сиверцев с удовольствием повиновался. Не на обзорный же экран ему пялится. «Хватит, 12 недель пялился на местные пейзажи, чуть не ежедневно. Надоело такое кино». Кутней пятясь вернулся в салон. Вездеход заметно качало, поэтому ему приходилось совершать чудеса эквилибристики, дабы удержать на подносе все, что там стояло. Оставили там три небьющихся вискарных стакана, наполненных до половины, блюдчик с нарезанным лимоном и второй с махонькими охотничьими колбасками пикколини. А как раз на один укус. Однако военсталкеры взвода прикрытия были хорошими эквилибристами, если надо. С подноса ничего никуда не делось и не упало. «Спасибо», – поблагодарил Тараненко. Кутней оставил поднос на столике, передал один стакан сидящему впереди Рахметяну и ушел к товарищам. Двигатели вездехода равномерно гудели, Сиверцев не мог расслышать ни слова из разговоров вояк впереди. Они, стало быть, их Тараненко беседу тоже не могли подслушать, тем более, что ближний корме гул только усиливался. Но Тараненко сцапал свой стакан и потянулся к Ване. Завершением ударной вахты. Рахметян, не отрываясь от планшета, что-то неразборчиво промычал и колыхнул приподнятым стаканом. Сиверцев тоже взялся за стакан, чокнулся с Тараненко и отпил примерно четверть. Коньяк был очень даже приличный. Как-то комментировать ситуацию Ваня не стал. Явно ведь неспроста шеф затеял этот разговор. «Как зона? Привык?» – справился шеф через полминуты. Сиверцев неопределенно пожал плечами. «Разве к этому привыкнешь? Скорее смирился. Филиппович говорил, ты многому научился за последнюю вахту. А знаешь почему? Потому что сидел на заимке без перерыва. Если бы тебя после первого месяца в городок вернули, на следующую вахту ты бы как с нуля заступал. В городке быстро все выветривается, что не очень глубоко въелось. По-хорошему, тебе бы еще месяцок на заимке посидеть, как раз 16 недель – переломный срок. Кто столько в зоне отсидит, уже не забудет ничего и никогда. По родному сортиру с опаской ходить станет и дорогу в городке переходить полуприсев. Свисти-свисти, подумал Ваня грустно. Слыхал я эти песни Венского леса уже. Неоднократно слыхал. Наверное, у него был достаточно выразительный взгляд, потому что развивать тему Тараненко не стал. Отпил коньяку, бросил в рот колбаску и без обиняков сменил тему. «Рассказывай, зачем Покатилов приходил?» «Этого я не знаю», – честно признался Сиверцев. «Мы с ним вообще ни о чем толком не поговорили. Он всего лишь поинтересовался, зачем я от него прячусь. А я-то и не думал прятаться. Так ему и объяснил». «В каком смысле прячешься?» – уточнил Тараненко. «На связь не выходишь, что ли?» Ваня поднял по-прежнему грустный взгляд на шефа и объяснил. Покатилов сказал, будто бы видел институтские графики дежурств на заимках. И якобы там указано, что не сидел я на четверке подряд три вахты, а как и положено по трудовому законодательству, после первых 4 недель работы в зоне отбыл на такой же срок в институт, на реабилитацию и все такое. Покатилов, очевидно, ждал, что я за эти 4 недели заскочу к нему в отрубу, потолковать и все такое. Но поскольку на самом деле я оставался на заимке, заскочить я никак не мог. Это я ему и объяснил. Покатилов удивился, подумал и закончил разговор. «Серьезно, что ли?» – удивился Тараненко. «Да». Задумался, помолчал и отправил меня назад на заимку. «И ни о чем больше не спрашивал?» Сердцев поколебался и решил, что молчать не стоит. «Еще попросил шепнуть, что если псих объявится, – сказал Ваня с неохотой, – о том, что сообщить это Покатилов он должен был раньше, чем Тараненко, Ваня пока умолчал. Факты скрывать чревато, а вот подробности до поры до времени можно и придержать в резерве. Хуже точно не будет». Тараненко испытывающе посмотрел на Ваню, и взгляд у него был на редкость тяжелый. «Ну и как?» – поинтересовался Тараненко. «Сообщишь?» Ваня невольно отвел взгляд. «А куда мне деваться?» – глухо перепросил он. «Я ж между вами как песчинка в жерновах». «От некоторых песчинок и жернова портится», – проворчал Тараненко уже мягче. «Ты закусывай, закусывай». Сиверцев с некоторым облегчением потянулся к лимончику. Вездеход все перевалился сбоку на бок, вроде от заимки практически до самого бара колея была давным-давно накатана и утрамбованная, а трясло все равно немилосердно. Тараненко между делом покосился на обзорник. Там уже и трущобы виднелись, низкие бетонные строения, издалека похожие на завершенную стройку. Там в одной из этих бетонных коробок располагался бар «Сторинген», место в зоне практически культовое. «Стоп!» – выдохнул в трансляцию старший маршрута. Опять же знакомый по прошлым выходам офицер, которого Тараненко называл просто Петр. «Гвардия на выход!» Вояки принялись застегиваться и напяливать шлемы. Сиверцев воспользовался неподвижностью вездехода, глотнул коньяку, сжевал колбаску и принялся ожидать дальнейших расспросов, поскольку не верил, что шеф ограничится уже сказанным. Лязнул люк, гвардия полезла наружу. Сиверцев знал, что сейчас будет. Выстроится перед вездеходом чуть изогнутой шеренгой и медленно пойдут вперед, а вездеход также медленно поползет следом за ними. «А вы на заимку не этой дорогой проскочили?» – поинтересовался Ваня. «Не», – Тараненко покачал головой, – «южнее, мимо свалки. Мы ж на двойку заезжали перед вами». «А», – понял Ваня и вздохнул. Потом набрался смелости и спросил еще разок. «А сейчас как, на выход? Или по зоне таскаться будем?» Вообще-то он краем глаза видел, что свежечистеньких контейнеров в грузовом отсеке вездехода не осталось. Под зажимами стояли только пыльные из заимок. «Но кто ж поручится за планы высокого начальства?» «Там видно будет», – уклончиво ответил Тараненко. «Сейчас в бар заглянем, все и прояснится. Но заимок по графику больше нет». «Ну, хоть», – подумал Сиверцев со вздохом. «Ты, небось, о пиве мечтаешь? Вот и глотнешь в баре, раз уж заедем». «Ага», – уныло отозвался Ваня. «Там пиво стоит, как эпловский комп. А у меня финансы еще с марта поют романсы. Зарплату ж мне никто не завез. Я угощу», – пообещал Тараненко. «Хм», – подумал Сиверцев. «Ну что ж, никто, как говорится, за язык не тянул, Максим Николаевич». От халявного пива Ваня отказываться не собирался. «Пусть без ванны, с пеной, еще в зоне, хрен с ним, переживет как-нибудь. Главное, что жизнь налаживается, прямо как в том анекдоте». Вскоре вездеход дернулся и пополз на пониженной передаче. Со скоростью пешехода до бара он будет тащиться не менее получаса, а вернее всего минут 40-45. Как раз не торопясь со смаком допить коньяк и доживать колбаски. Вопреки ожиданиям, Тараненко расспросы прекратил. А почему? Это Ваня понял уже в обшарпанном зале бара «Сторинген». Вездеход припарковался метров 40 от массивных металлических дверей с иногда подновляемой надписью в стиле городских граффити. Прямо тут же у ворот валялись несколько баллончиков из-под краски. Военсталкеры в бар не собирались. Да, еще вопрос, пустили бы их туда. Охрана в данный момент наверняка с неудовольствием зыркала на них. Во всяком случае, все 4 камеры наружного наблюдения развернулись на вездеход. Поэтому бойцы, имея вид бесшабашной независимости, забрались на броню, Кто-то добыл большой пакет турецких полосатых семечек, и все шестеро принялись их на показ лузгать. Рахметян минут за пять до прибытия наконец изволил оторваться от своего планшета, допил забытый коньяк и вернул пустой стакан на поднос. Тараненко ушел в кабину к офицеру, поэтому Ваня Сиверцев счел, что если посуду приберет он, будет уместно и правильно. Пока он споласкивал стаканы и блюдечки на камбузе и складывал их в шкафчик, как раз и прибыли. «Альберт, пойдешь?» Выглянул из кабины Тараненко. «Уже да», – вальяжно подтвердил Ахметян. «Хоть ноги разомну». «И правда», – подумал Сиверцев, не без ехидцы. «Засиделся-то Альбертик. Со дня рождения жопу от кресла отрывал, только чтобы пройти в горизонтали поспать». Четвертым за ними отправился Петро. Едва перед воротами появился Тараненко, моментально распахнулась дверца, которая, вероятно, не прошиб бы и прямой выстрел с гранатомета. В проеме возник здоровенный охранник с автоматиком на груди. Автоматик казался игрушечным на этом громиле. Рядом топтался второй охранник, помельче, но тоже не малыш. «Добро пожаловать, Максим Николаевич!» Не сказал даже, а пропел первый неожиданно высоким голосом. «Здрасте!» – коротко поздоровался Тараненко. «Нас четверо». Охранник с сомнением указал на старшего маршрута. «А этому разве можно?» – протянул неуверенно. «Офицеру везде можно», – отрезал Тараненко. «Тем более он без оружия». Кобура у Петра действительно была пустой и напоказ расстегнутой. Он прекрасно знал местные нравы. «Ладно, заходите», – буркнул охранник и посторонился. При виде Рахметяна он добавил: «Привет, наука», что в равной мере относилось, видимо, и к Ване Сиверцеву. Когда пару недель назад троица заимки наведывалась сюда, этот же охранник точно так же кинул Рахметяну и Сиверцеву: «Привет, наука», и обоих впустил. А Филиппыч остался дожидаться снаружи, только не здесь, не на площадке перед воротами, а гораздо дальше, на самой окраине трущоб. С оружием в бар его точно не впустили бы, а передавать чужие руки свой смертоносный агрегат и многочисленные по карманам стволы и ножи было не в правилах Филиппыча. В баре почти ничего не изменилось с прошлого раза. Разве только рожи за столиками группировались в ином порядке. Именно рожи. Бритьем в зоне себя мало кто утруждал, ну, а образ жизни позволял наиболее вольготно чувствовать себя здесь, отнюдь не сливком общества, а наоборот, элементом весьма далеким от джентльменства и максимально близким к уголовщине. Нормальные сталкеры в бар захаживали, но сидели тут редко. Какой смысл покупать выпивку даже не в втридорога, а в 10 дорогов? Нормальные сталкеры в зону ходят за хабаром, а выручку проматывают снаружи, за периметром. Зато мародеров и грабителей Сторинген всегда приманивал, как мух навозная куча. Все слухи и сплетни стекались сюда. Кто куда и зачем отправился, где и что продают или готовы купить, кто где горбанулся. Все эти сведения кочевали из уст в уста, и, положа руку на сердце, именно здесь планировались большинство ограблений и разбоев. Потому что для местного сброда, бобрать идущих с добычей незадачливых сталкеров, так же естественно и почетно, как футбольному «Зениту» купить очередное чемпионство за народные деньги. Все это знали, но все равно все дороги вокруг диких земель так или иначе вели в Сторинген. Потому что так устроена жизнь, и неважно где, внутри периметра или снаружи. Максима Тараненко тут, естественно, знали. И знали, что он не просто профессор из института, а кроме всего прочего, человек, ведущий довольно большие дела, и что за ним стоит некая не вполне очевидная, но совершенно бесспорная сила. Сиверцев не сомневался, что с присущей ему бесцеремонностью шеф торгует здесь информацией, причем, скорее всего, покупает он больше, чем продает. И еще Ваня подозревал, что здесь у шефа сидит связник, потому что почти каждый выезд в зону Тараненко заглядывал сюда и часто после этого сначала впадал в недолгую задумчивость, а потом начинал действовать резко и решительно, словно получил здесь некую информацию, обмозговал ее и принялся за работу. Единственное, чего Ваня не понимал, это почему его шефом не интересуются компетентные органы Украины. Поскольку Тараненко почти не скрывал, что сотрудничает с разведкой какой-то мощной европейской страны калибра Британии, Франции или Германии. Однако, если подумать, и этому находился ответ. Сам Сиверцев волей-неволей мыслил как россиянин, а гражданин пусть и не особенно успешный, но большой и все же очень сильной страны, которая была и будет безоговорочным антагонистом западноевропейским державам. А Украина насквозь продажна и сколько уже лет подряд пляшет под дудку Америки с Евросоюзом в наивной тщетной надежде затесаться в эту кампанию на равных правах. В России к Тараненко, скорее всего, уже бы присмотрелись. А тут разве только не козыряют. Простые люди, конечно же, ко всем этим гнусностям отношения не имеют. Продажные чиновники и правительство. Но кому от этого легче? Едва Тараненко появился в зале, бармен выскочил ему навстречу, поручкался и тут же метнулся к лучшему столу выпроваживать каких-то сомнительных личностей в камуфле. Те, вопреки опасениям Вани, без слов встали и пересели за другой столик, да не соседний, а аж через два, так что вокруг освободившегося возник этакий вакуум, зона отчуждения. Недурно он местных халдеев вышкалил, с невольным уважением подумал Сиверцев о шефе. Сам Ваня без затеи умостился за столом у стеночки. Рахметян присел напротив. Лучшее место с торца, естественно, достал Стороненко. А вот капитан, видимо, не захотел садиться спиной к залу и к выходу. Подсел к Ване бочком. «Чего будем?» – Тараненко вопросительно оглядел присутствующих. «Коньяк тут паршивый, сами знаете». «Знаю», – вздохнул Рахметян, одновременно морщась. «Может, просто водочки? Водочку тут тоже не очень. Тогда по пивку. Пиво испортить трудно». «В этой стране», – пожал плечами Тараненко, – «почти все пиво испорчено изначально, на уровне замысла». «Так что же теперь, совсем не пить?» – всплеснул руками Рахметян. «Ваня, скажи веское слово молодости». «Мне пиво обещали», – индифферентно отозвался Сиверцев. «А я вообще спиртного не хочу», – неожиданно заявил Петро. «Чай и кофе тут опять же не высший сорт», – Тараненко ухмыльнулся. «Да уж, положенница». Он обернулся к терпеливо ожидающему чуть поодаль бармену и осведомился. «Мое еще осталось? Пол ящика», – проинформировал бармен. «По бутылочке», – велел Тараненко. «И орешки какие-нибудь, что ли?» «В сей момент», – кивнул бармен. «А Толика сразу звать или потом? Сразу зови». «Ага», – уронил бармен и умчался. Буквально через минуту он вернулся с четырьмя бутылками президентского, причем чешского производства. У Рахметяна Сиверцев натурально глаза на лоб полезли. «Фига себе», – оценил Сиверцев, заранее предвкушая. «Чешское». Тараненко небрежно пояснил. «С точки зрения любого чеха, бутылочное тоже не пиво. Но мы ведь не чехи, так что...» В следующие несколько минут Ваня умирал, возрождался, снова убирал и снова возрождался ровно по числу глотков. Он и представить не мог, насколько истосковался по простому, в общем-то, народному напитку и по атмосфере, сопутствующей его поглощению. Ему даже смешно стало. По дому в родимом Череповце он, как оказалось, не так скучал, как по хорошему пиву. Вот ведь заковыка какая. Пришел помятнутый Толик, нечесанный, небритый мужичок, достаточно затрапезного вида, чтобы даже в зоне выглядеть неопрятным. Он сел рядом с Рахметяном и принялся что-то монотонно бубнить. Слушали его только шеф с Альбертиком. Ваня не слушал, и Петру, похоже, тоже не слушал, а загибал Толик что-то насчет каких-то поставок, чего-то и куда-то. Вникать чего и куда совершенно не хотелось, Ваня не вникал. Зато Тараненко слушал внимательно, даже переспрашивал иногда. «Вот ведь у человека жизнь», – неожиданно посочувствовал шеф Сиверцев. «Не минуты покоя. Круглые сутки кто-нибудь его одолевает. То рассказами, то расспросами, то просьбами. Я бы так не смог. Озверел бы моментально». Он в очередной раз глотнул пиво, рассеянно шаря взглядом по залу, и вдруг что-то словно бы заставило его поглядеть в сторону входа. Ваня взглянул и обмер, чуть не выронив из внезапно ослабевшей руки бутылку с остатками Пылзенского. В арочке, еще не войдя в 100-рентгеновский зал, стоял и близоруко щурился сталкер-псих собственной персоной. Секундой позже его заметил и Тараненко.